Часть первая. Дивный новый мир. Глава седьмая. Обернув полами футболки металлическую миску, отхожу в сторону, усаживаясь прямо на влажный после недавнего дождя бамбуковый помост, едва не выпустив в последний момент из заплеснувшегося на руки горячего варева. Зараза! Отмахнувшись брезгливо от гигантского таракана, решившего использовать меня в качестве посадочной площадки, вытаскиваю широкий кинжал и кладу рядом. То ли пары бензина повыветрились, то ли еще что, но насекомых в поселках становится многовато. Помимо брезгливости при виде гигантской мокрицы или 20-сантиметрового таракана, есть еще и вполне реальные опасности. Насекомые через одного ядовиты, отмахиваться голыми руками опасно. Потеряли от них больше людей, чем от нападения хищников. Шершни до 10 сантиметров, каково, одного укуса хватит, чтобы насмерть. Правда, такую пакость видели всего два раза, ну да хватает и другой дряни. Изощряемся как можем, кто кинжалами обзавелся, а в последнее время наши госпитальные бабы завели моду на многохвостные плетки. Выглядит, конечно, специфически, но помогает. Настои на травах еще используем в качестве дезодорантов, но с ними хуже. Попал под дождь, так мажься заново. Начали плести что-то вроде понча из отпугивающих насекомых трав, и вроде как результаты обнадеживающие. На! Плюхнувшийся рядом Пашка протянул вареный росток бамбука, похожий на початок кукурузы. Зинополна сказала, чтоб ты перестал выеживаться и начал жрать, что дают, пока запор не начался. Паш, ешь, сам знаешь, как у нас со жрачкой туго. Вроде бы и дофига вокруг живности, а сколько там ядовитой, без меня знаешь. И ладно бы зубы или там шипы, но ведь хватает и тех, у кого само мясо ядовитое. Жрачка, поморщилась подошедшая Дашка, Петриашвили, что ты слова нормальные подбирать не хочешь. Умный вроде парень, а лексикон чуть больше, чем у Эллочки-людоедочки. Отвянь, огрызнулся друг, подвигаясь, чтобы та могла присесть рядом. Пикировка их стала привычной, Дашка не оставляет попыток захомутать понравившегося парня, а Павел, ну не интересуется он тощими голенастыми девчонка, из которых еще неизвестно, что вырастет. Девчонка на мордашку очень даже ничего, да и ноги, даром что тощие, вполне себе стройные и даже длинные. Но маман, несмотря на человеческие качества, физически как-то не вдохновляет. Еще пару месяцев и еда нормальная будет, приободрила меня девочка, не слишком охотно принимаясь за еду. Разберемся помаленьку, что и как готовить, и будет у нас лет через несколько вполне себе высокая кулинария. Будет, соглашаюсь уныло, зачерпывая бульон. Змеятина, основная наша еда после переноса, говорят, считается деликатесом. Но то ли у нас не мясные породы, то ли готовить не умеем. Думаю, верно и то, и другое, в садовом товариществе «Металлург» не нашлось любителей азиатской кухни. Точнее, любители-то нашлись, но все их любительство сводилось к выбору суши в буклетике при заказе на дом. Чуть реже, к рассказам о посещении Азии, где они ели-пили видели всяческую гадостную экзотику, вроде жареных насекомых на палочке, да вино, настоянное на мышатах. Так что змеятина, змеятина и еще раз змеятина. Благо, сами приползают и не нужно тратить время на охоту. Да и опасно это. Местная живность, по утверждениям биологов, вполне себе параллельно земной, но далеко не тождественна. Недавно похоронили бравого охотника, решившего добыть виденных в кустах зайцев. Добыл. Стайными хищниками оказались, при всей похожести на земных длинноухих. Кровью истек в 100 метрах от заводского поселка, благо хоть тело отбить сумели, хотя вряд ли его друзей это сильно утешило. Так что охота дело такое, расчищаем помаленьку окрестности вокруг поселков и дорог, и на этом все, что под руку само лезет, на то и охотимся. Змеи, мелкие травоядные, грызуны, птицы, да изредка, хищники из числа мелких кошачьих, не перебираем. Думалось после переноса, что вот сейчас как ринемся исследовать и обследовать дивный новый мир, обживать и покорять. Реальность оказалась куда более прозаичной, началось со строительства поселков, да непременно со стенами, ибо ссыкотно, после виденных крокодилов метров этак до 8 в длину. Говорят, это ни хрена не крокодилы, а рептилии более древнего подвида, но разницу мало кто понимает, да и не хочется понимать, честно говоря. При виде зубастой гадости шириной с двуспальную кровать и длиной с автобус, как-то резко озадачиваешься совсем иными вопросами. Затеяли производство и техническую часть вообще, для больницы, для кузни, для слесарки, для химического цеха. Смех 1. Наша надежда на выживание заключается в химической лаборатории уровня не самой продвинутой школы, да списанных станках школьного же уровня. Сверлильные, несколько универсальных токарных, несколько, разные, короче, не самые продвинутые, так, подхалтурить по мелочи умельцу-пенсионеру. Чиненные, с давно выработанным ресурсом, других нет. С горем пополам работают на вырабатываемых самодельными ветряками электричестве. Запустим, причем в самое ближайшее время, сможем получить взрывчатку, кислоты, стволы для оружия и маленьких пушек. С пушками все серьезно, если крокодилы метров этак 8 здесь рядовые экземпляры, то без серьезного оружия нам конец. Для защиты поселков именно что пушки и нужны, а еще взрывчатка, кислоты, напалм, с последним пока благополучно, наделали из горючки. Страшненький это мир, опасный. Возможно, через несколько лет все эти опасности будут восприниматься с улыбкой, теми, кто останется в живых и освоится. Стыдно немного, но запрет покидать расположение госпиталя иначе, чем под охраной, касающийся лично меня и еще ряда ценных сотрудников, воспринял с облегчением. Хороших медиков мало, Зинполна смачно затянулась и с отвращением глянула на примуты хоть и недоучка, но рука легкая. Я, Дашка, Федор Ильич, ты, все, других хирургов у нас нет. Медсестры, окурок полетел в мутный поток воды, закручивающийся под верандой, чуйка нужна и руки легкие. Что бы там о знаниях ни говорили, но хирург, отчасти врожденная. Если дара нет, короче, по законам военного коммунизма, ясно, увижу еще раз, что на расчистку полез, выпарю на площадке перед госпиталем. При всех, Зинполна, мама правильно говорит, вмешалась Дарья, ты у мужиков спроси, нужно ли тебе лезть в дебри, ругаются на тебя, ворчат или косо смотрят, может, полноценным хирургом ты и не станешь. Конечно не станет, Даш, усмехнулась врачиха, это всерьез, я о полевой хирургии говорю, о хирургии здесь и сейчас, сколько шкур ты заштопал, за 300 уже перевалило, и я вижу, легкая у тебя рука, легкая, не факт, что в кишках ковыряться сумеешь успешно, тут и знания, и мышление специфическое. Но даже зашить если после операции, да твоими легкими руками, уже кучу проблем снимает. Мастерить всякое, снова Даша, которую беспокоит моя пацанская дурь, как она это называет, кто еще-то, рукастых полно, но по железякам в основном, а керамика, ткачество. Саш, бросал бы ты свою дурь, а, ладно, внешне неохотно, но чувствую, как немного отпускает вечная настороженность, обещаю. Помимо трудностей технического характера, хватает и психологических. ГУЛАГ дубль 2, будь он неладен. Да ни один такой ушлый не товарищ оказался, нашлись и другие. Кто секточку наладить попытался, с собой во главе, кто возродить РПЦ. Особо резвых сектантов приструнили из тех, что совсем без башни. А кто притаился под видом возрождаемого РПЦ или вроде как безобидных баптистов, и что из этого вырастет, сказать сложно. Даев, через силу грызу бамбучину, надо, уже успел выяснить на собственном опыте, что на одном мясе организм того, запор приключается. А безопасная зелень, одобренная нашими биологами, как назло либо безвкусная, либо откровенно невкусная, и чаще всего вареная, ибо паразиты. Дымка, что ли, бормочет Дашка, с силой отводя глаза от места, где еще виднеются колья с остатками, или останками, в общем, тем, что осталось после казни Ивашинникова с супругой. Народ тогда сильно озверел, но, говорят, потенциальные кандидаты в диктаторы быстро сдали назад, эксцессы такого рода как отрезало. Насекомые, наверное, поворачиваю голову, кровь же впиталась, и вообще, да, наверное, насекомые, соглашается Дарья, ладно, давайте миски, помою. Да ладно, для порядка бурчит Павел, что я, маленький, давай, настроение такое, заботливое, ну раз настроение, хорошая кому-то жена достанется, с намеком говорю вслед девчонке, угу, заботливая, да, а характер-то какой, я, блять, когда с ней сцепляюсь, не всегда понимаю, кто из нас больший мужик, Зинполна всех в кулаке держит только так, а Дашка уже сейчас от нее не отстает, сможет ли нащупать черту между рабочим и личным, большой такой вопрос. Охренеть, присвистнул Пашка, завидев ограду школы, вот эта крепость отгрохали. Дети, пожала плечами Татьяна Александровна, бывшая моя учительница в младших классах, безопасность детей превыше всего. Больше 5000 перенеслось, почти половина дети. Малышня сейчас при поселках, а кто постарше, в интернате здесь. С программой что? Живо поинтересовался Петриашвили, вечный критик системы школьного образования в нынешнем виде. Все по-старому, младшие классы пока без изменений почти, только уроков биологии больше ввели, а старшие, такая свара идет. Мальчики, вы бы знали, любому нормальному человеку ясно, что в нашей ситуации нужно упорно практично сделать, биология, прикладная химия. Нет же, есть среди моих коллег люди, которым чувство собственной важности важнее детей. Антонина, влезаю в разговор, русичка, она, Татьяна Александровна вздыхает, дети должны вырасти культурными людьми, впитать культурный код великого русского народа, и Достоевским с Толстым как козырями. Нахуя, вырывается у Пашки, ну извините, но в самом деле, пожав полными плечами учительница отмолчалась, хотя видно, что сказать может много, но сплошь матерно. Ладно, Пушкин, негромко бубнил Пашка на ходу, в очередной раз проговаривая одну из болезненных для него тем, Гоголь, Салтыков, Щедрин еще можно понять, но Толстый, Достоевский, этих писателей не каждый взрослый поймет, хрен ли толку. Китайская коммуналка вырвалась у меня при виде одноэтажных бамбуковых бараков на высоких сваях. Коммуналка. Девчонка лет 10 радостно подхватила понравившееся выражение и умчалась прочь, бегая под сваями, ребзя. Мы в китайской коммуналке живем. Архитектура убогая, засмущался Татьяна Александровна, но не до жиру. Нормально, утешаю ее, сверху не каплет, сбоку не дует, что еще надо в здешних условиях. Может, экскурсию, пока все не собрались, несмотря на тяжелое положение общины и убогий выбор строительных материалов, расположение зданий в общем-то грамотное. Через год-другой наверняка можно будет внести дельные поправки, или вовсе снести эти сараи и отстроить все заново, но пока выглядит вполне прилично. Одноэтажные здания на высоких столбах, меж ними переходы без стен, но с крышами. Все сделано для того, чтобы переходить из здания в здание, не спускаясь на землю. Детвора быстро привыкла к гигантским многоножкам, мокрицам и тараканам размером с ладонь, а взрослых передергивает. Во время ливней вода поднимается на полметра и больше, стены задерживают. Они щелястые, скорее высокий частокол в несколько рядов, плюс наклоненные под углом заостренные жерди, так, чтобы задерживать более-менее крупную живность, но не препятствовать уходящей воде. А все равно, мы, к слову, переделывали ограду после начала дождей, вода аж полы в домиках заливала, а педагоги сообразили, впрочем, они и строиться позже стали. Спортивная площадка, восхитился Пашка, все для паркура, дельно. В футбол у нас не очень-то побегаешь, по грязюке, а ловкость и прыгучесть развивать нужно, надо и у нас сделать. Фальшиво продудела флейта, и Татьяна Александровна потянула нас на площадку внутри школы. Здесь уже собралось сотни три народа. Делегаты от поселков собрались, зычно объявила директриса, совет объявляется открытым. Голоса не могут быть равны, уверенно говорила ораторша, не может быть голос академика равен голосу бомжа, что бы там ни говорили о демократии, а в наших условиях такая уравниловка смерти подобна. Умеешь что-то важное или работаешь на благо общины как стахановец, почет тебе, лучший кусок мяса в миску и при голосовании твой голос учитывается как несколько. Даешь, раздался из толпы ломкий юношеский басок, и делегаты дружно проголосовали. Почти тут же на помост вылез мальчишка лет 14 от силы. Сокольские меня знают, я Тёмка Жилин. Сюда пришел как делегат от сокольской молодежи. Хочу поднять вопрос об избирательных правах для моих ровесников. Стоп, мальчишка поднял руку, мы не просим, мы требуем. Да, требуем. Не для всех, но многие наши сверстники на равных стоят в дозорах, работают на стройках и делают что-то еще, притом не хуже взрослых, а порой и не меньше. Так почему мы лишены права голоса, молоко на губах, слезь со сцены, щенок, взрослые люди. Какая-то тетка потащила мальчишку за руку с помоста. Черт дернул меня взлететь вверх, руки. Хлестанул наглую особу по жопе снятой футболкой, руки убрала. Кто тут сопляки, в глаза мне смотреть. Я, сколько шкур я заштопал, все знают. А уроки мастерства по керамике и ткачеству забыли? Или вон Пашка, поднимись. Формально мы все несовершеннолетние, а работаем по-взрослому. Павел вот медбрат и охотник, если кто не знал, хороший притом медбрат и хороший охотник. Хотите как к пиздюкам относиться? Орали в толпе знатно, но победили сторонники дать молодежи право совершеннолетия с 14 лет. Именно право, пиздюки, зычно сказал хамоватый дед, не обязанность. Одни в этом возрасте способны только в стрелялки на компьютере играть, а другие вполне взрослые люди. Работайте как взрослые, получите взрослые права вместе с обязанностями. Кто за? Единогласно. Еще слова, не ухожу с помоста, раз уж поймал кураж, также по поводу избирательных прав. Может, не стоит наделять ими всех подряд, иждивенцев, отлынивающих от работы, валом. Взрослые мужики и бабы сплошь условий себе требуют. С места их хер сдвинешь, от кухни первые, и голосовать тоже в первых рядах, да сплошь за благо себе, любимым, лишенцев, того бы, добавил Пашка, сталинист, блять, гоготнул кто-то в толпе делегатов, лишенцы уже пошли, как их назвать, влезаю я, раз уж Пашка растерялся, лишенцы и есть, эти, всеновцы у нас, в других поселках другая беда, так, все знают таких долбанутых. Так лишить их избирательных прав и права занимать какие-то должности. Дельно пацаны говорят. На помост влез смутно знакомый мужик с отцовской работы. За, мужики, ну в самом деле, нахрена нам в демократию американского образца играть, с правами меньшинств, толерантностью и прочей херотой. Диктатура, хература, прямая демократия, власть народа, то есть, не на бумажке всякие, а как лучше. Ну, вы поняли, голосуем. Кто за? Меньше чем за 2 часа приняли основные законы, регулирующие деятельность садового товарищества «Металлург». Минимум бюрократии и никаких привилегий будущим депутатам, представляющим поселки на совете, собираем по мере надобности. Пока условились собраться через 3 дня здесь же, в школе. Единственная привилегия депутата – представлять интересы своего поселка на совете, притом непременно в нерабочее время, процитировал Пашка. Сильно. Вот ты и будешь представлять, подытожила Зинполна. Бабы, вы как на это смотрите? Парнишка бойкий, пожилая медсестра с некоторым сомнением поглядела на меня, кого бы постарше в нагрузку. Николая Ивановича, предложила Даша, решительный дед. Да, мам, ты давай. Зинполна хмыкнула и облокотилась об ограду, как будущая глава. Девки, я вижу, кто-то недоволен. Демократии хотите? Ну, что предлагаете? Поменьше непотизма. Выступила вперед полная Раиса Ивановна из регистратуры. Да я и сама не. Начало было Дашка. Помолчи, прервала мать. Раис, ты вот новости чем слушала? Про голоса в зависимости от пользы только что объявили. Твой голос один. Один, Раиса. Ты всю жизнь в регистратуре и сейчас в регистратуре. А Дашка уже сейчас мне при операциях ассистирует. Полостных. Сколько голосов у нее? А, госпиталь не ваши. Вякнула была медсестра, не отвыкшая еще от привычки добиваться своего умением скандалить. «Мое, Раечка», — преувеличенно ласково сообщила Зинполна, сощурив глаза, — «госпиталь это я». «Я, Федор Ильич, Елена Федоровна и Даша». «Федор Ильич старенький уже, Елена Федоровна от административной работы открещивается с ужасом, при всех своих немалых талантах в медицине. Так что Даша, по факту, выполняет обязанности не только хирургической медсестры, но и моего зама. Дошло, и то, что она девчонка еще, не отменяет того факта, что в госпитале она одна из первых лиц. Непотизм, да, но и заменить ее неким. Выйдя из-под навеса, Зинполна несколько секунд стояла под проливным дождем, подняв голову к небу. Немного успокоившись, снова зашла назад и уже спокойно, без истерических ноток, сказала: «Уволена. Не потому, что на Дашку наехала, просто толку от тебя никакого. Как медик ты не ноль, а много ниже 0. И моральный климат, нахуй, короче, революция». Громко прошипел мне на ухо Пашка, сколько событий в один день, а, ага, отвечаю чуточку не в попад, революция. Где бы добыть учебник по психиатрии да проверить, чтоб не знал никто. Может, проще к Зинполне, не, к Дашке лучше. Второй день эти линии чертовы, и ауры, блять, то ли спятил, то ли экстрасенсом становлюсь. Часть первая. Дивный новый мир. Глава 8. Нефть. Петр Иванович с торжественным видом поставил на стол посреди школьного двора несколько емкостей с черной маслянистой жидкостью внутри. Нашли примерно в 5 километрах на север. Выход прямо на поверхность. Этакие ямины, из которых потихонечку в реку перетекает. Ёбана, вырвалось у кого-то из стоящих рядом депутатов. Вот это фартануло. Ну, мужики, здорово ведь, а, разом загомонили, настроение у всех взлетело. Объяснять, что такое нефтехимия, и как она важна, никому не надо. Горюче-смазочные материалы и напалм прямо сейчас, а в перспективе, дух захватывает. Живем, вырвалось у меня, теперь хоть движки можно будет запускать, раз горючка есть. Насколько работа облегчится, кто хоть нашел, интересуется негромко Дашка. Есть умельцы, улыбается глава школы, пенсионеры, кто в молодости в геологоразведке несколько сезонов отходил, кто камни коллекционировал, вот и скооперировались, да отыскали, не только нефть. К слову, нашлись и другие ценные ископаемые. Ну да это потом, не так спешно. А пока, качать пенсионеров. Заорали в толпе, и смеющиеся деды взлетели в воздух. Очки, очки не раздавите, черти полосатые. Переживал один из пенсионеров, так уже поцарапанные. Стариков быстро опустили на землю, но еще несколько минут народ не мог успокоиться. Каждый посчитал своим долгом выразить как-то свое восхищение подвигом, без шуток. Подвигом, строим, бухнул весомо депутат от заводских, Юрич, некогда крановщик и один из лидеров независимого профсоюза, нефть для нас все, так что все силы, нет, пусть каждый обговорит у себя в поселках, но как по мне, цепочку фортов, нежно погладив один из сосудов, задумчиво сказал Евгений Павлович, представляющий Сокольских, опираясь на них, двигаться к нефти, без дурной спешки, без спешки. Представляющий часть тракторных Витек выплюнул соломинку и начал щурить глаза. Знаю уже его манеру брать свое горлом, не самый удачный депутат, как по мне, ты знаешь, как важна. Сейчас на чувстве вина играть начнет, шепчет Даша, да давай давай орать. Завали хлебало, Витек, шагнул вперед дядя Коля, с тобой работал, когда ты пиздюком еще в нашу контору пришел. Орать ты умеешь знатно, только почему-то орешь обычно ты. А работают потом другие. Неудачный у тебя напарник, негромко говорю Жорику, лидеру тракторной молодежи. Не представляешь, как он нас заебал, не понижая голоса, ответил с хрипотцей Жора, вылез в депутаты потому, что его все алкаши наши знают. Ну и вообще постоянно на виду, а пьяница у нас, не договорив, он сплюнул. Мда, проблема с маргиналами достаточно серьезная. На садах полно не только пенсионеров и бюджетников, но и алкашей из тех, кто не опустился окончательно. В летний период такие перебираются на дачи, иногда сдавая квартиры страждущим, в основном молодняку, желающему в складчину получить какую-никакую, но квартиру, куда можно привезти непритязательную девчонку. Сами же граждане-алкоголики и тунеядцы возятся потихонечку на собственных дачах, подрабатывая и подворовывая у соседей. Дальше картошки и капусты с морквой руки у них обычно не доходят, но с горем пополам обеспечивают себе пропитание на зимний сезон. И такого контингента у нас много больше, чем хотелось бы. Тихо, тихо. Глава школьного с трудом утихомирил разошедшихся депутатов. Вы забыли, что не имеете властных полномочий. Ваше дело – обсудить проблему и донести ее до избирателей. Бабы, бабы, тихо. Зимполна с трудом утихомирил разошедшихся от такой новости подчиненных. Праздник, танцы, решение какое принимаем? Сокольские дела говорят, выступил вперед Федор Ильич, форты строить нужно, да прямо завтра и приступать. Так что, вы договорились прямо сегодня собраться еще раз, мы согласны. Правильно, бабоньки, отлично. Зимполна снова перехватила инициативу, Федор Ильич, тогда за вами организация медицинской помощи от госпиталя на месте. Бегать, понятно, сами не будете, да вон хоть депутаты наши. Николай Иванович техническую часть на себя возьмет. Молодежь медицинскую, ну а вы, главный над этим безобразием, справитесь, куда я денусь, вроде как даже удивился фельдшер, если надо, поостерегись. Огромное железное дерево с грохотом рухнуло, землю ощутимо тряхнуло, зажужжали бензопила и массивный ствол начали пилить на части. Это уже восьмой форт на пути к нефти, бестолковая суета первых дней ушла в прошлое. Архитектура укрепления нехитрая, с учетом имеющихся ресурсов, нехватки времени и агрессивной местной живности. В землю вкапываются высокие столбы из железного дерева, на них настилается помост из бамбука, и, разумеется, прочный навес. Последний не только от дождя, но и от всевозможной летающей дряни. Хищных птиц, всевозможных птеродактилей и промежуточных форм предостаточно, притом размеры порой откровенно пугающие. 70 килограммов, не предел, и эта сволочь может не просто парить, но и взлетать с ровной поверхности. Повышенное содержание кислорода и плотность атмосферы, пониженное тяготение, полуметровой величины стрекозы и крылатые хищники, способные унести ребенка, Наша новая реальность. Двоих так потеряли. Блять. Срываюсь с помоста и спешу к лесорубам. Нормально, нормально. Как заведенный повторяет пострадавший, зажав ладони между ног и раскачиваясь. Руки. А, кожу содрал. Чего это ты так? Веревка пошла, удержать хотел, отзывается один из коллег пострадавшего. Дурость. Конечно, дурость. Соглашаюсь, обмывая ладони и обмазывая их густой вонючей мазью от нашего биолога. Целиком и полностью из местных ингредиентов, но работает прекрасно. Пошепчи, а, смущается пострадавший. Вздыхаю про себя, дурацкое поверье, что у меня легкая рука, распространилась не только на художественную штопку шкур пострадавших, но и пошло дальше. Экстрасенс я теперь, практически официальный. Зинполна ругается матерно, но велела не перечить, эффект плацебо, чтоб его. За нехваткой лекарств хватаемся за все подряд, и вроде даже помогает. Великое дело, самовнушение. Кочергин считает, что это из-за повышенного содержания кислорода в воздухе, приводя какие-то наукообразные данные. Но судя по ноткам неуверенности в голосе, никакой кислород не способен давать столь мощный целительный эффект. А выздоравливают ныне в считанные разы быстрее, чем на земле, даже без моих шепталок. Некоторые, кажется, даже помолодели. Так что вера в магию, экстрасенсорику и прочие чудеса имеет место быть, скептиков осталось мало. Отшептав положенное, отпускаю пострадавшего. Наблюдателем пока, вместо Левашова пойдешь. Стоп, стоп, стоп, прерываю бригадира, не сегодня. В мази не только ранозаживляющие компоненты, но и глюкогенные или галлюциногенные. Водички попить, да в теньке-баеньке. Сухощавый бригадир Плотников отмахивается от меня рукой и уходит в раздражении. Да вроде ничего, в сомнении говорит пострадавший. Спать, отлежишься если, так дня за три все пройдет. А выеживаться начнешь, так и за неделю руки не заживут. Лес по краям дороги вырубается и выжигается метров на 150. Мера вынужденная, местная хищная живность специализируется как раз на засадах. Змеи, большое количество крокодилов и хищные кошки, все они норовят подкрасться поближе, и порой получается. Вырубленный лес заливается какой-то едкой дрянью на основе получаемой нефтехимии. По уверениям изготовивших ее спецов, растительность она выжигает только так. Ящер. Слышу истошный голос одного из наблюдателей, рассевшихся вдоль дороги на высоких деревьях, седьмой сектор. Тип варан, метров 10. Ну-ка, отобрав у Пашки биноклю, гляжу в сторону седьмого сектора. Трое арбалетчиков с крепостными арбалетами уже устанавливают свои монструозных размеров орудия на треногах. Звучно щелкнула металлическая тетива. Попал, с первого раза. Вараны, те же крокодилы, только сухопутные, более длинноногие. Это самые опасные хищники нашего острова, но, к счастью, одиночные. Есть еще одна особенность. Повезло, выдыхает Пашка, отобрав наконец свой биноклю, с одного выстрела. Варана быстро добивают и разделывают на части. Мясо его воняет падалью и какой-то мускусной гадостью так люто, что есть невозможно в принципе. Зато разбросанные куски шкуры и тела на сутки другие отпугивают прочих хищников. Ну что, молодежь? Дядя Коля влезает на помост медпункта, не впуская изо рта цигарки из какой-то местной травы. Кто-то из биологов, на радость заядлым курильщикам, нашел дикие сорта табака, так что с куревом в поселках все в порядке, новость не слышали. Дядя Коля лучится морщинками и светом, он будто помолодел. Навстречу-то от нефти, хорошо идут. Дай бог, через недельку соединимся. Здорово было бы. Да уж, родич садится по-турецки, смачно затягиваясь и не обращая внимания на пациентов, ожидающих своей очереди, дорога жизни прямо. Ну, пожалуй, соглашаюсь с ним. Без нефти нам тяжеловато пришлось бы. Один напалм как выручает, влез в разговор лесоруб, морщившийся от действий Павла, вытаскивающего длинную щепу из плеча, малый. Александр, да, пошепчи, ладно, выдох и бубню привычно. Есть на свете три речки широкие. В одной реке кровь течет, в другой реке вода костяная, а третья река вода простая. Так пусть и у внука Божьего Ивана рана станет не кровяной да не костяной, а простой, не будет ни боли, ни покраснения, ни воспаления, ни мучает и не болит, ни пухнет, ни отекает и не краснеет. Да будет так, как сказано. Пациент отходит, а я смотрю на руки и, мне кажется, или руки светились, лишенцы. Громко обозначил тему очередного собрания Петр Иванович. Они стали большой проблемой, откладывать которую больше невозможно. Правильно, влез Славка Расписной, ставший представителем тракторных вместо скинутого с пьедестала Витьки, заебала эта публика, честь слова, делать ничего не хотят, все из-под палки, зато гемор от них постоянный, хуже армян, честь слова, армяне тебе чем не угодили, взвился Петросян, Арджан, да тем и не угодили, что вечно у вас какие-то мутки за чужой счет, не растерялся Славик, все люди как люди, а вы вот еще и представительство армянское при совете пробили, нахрена, великую Армению строить будете, поднялся гвалт, и Славку вместе с Петросяном заткнули, правда не дело, сказал Жорик, с которым мы в последнее время приятельствуем, ар слишком много стало, 40 человек нет, а лезут везде, то представительство у них при совете, то еще на какие-то посты претендуют, мутки мутят, замутили все, задолбали, по лишенцам сперва, прервал гвалт глава школы, давайте вопросы последовательно решать, что решать, Славик оглянулся куда-то назад и выскочил на помост, скрипнувший под ногами, работают из-под палки, да все заговоры какие-то затевают, шипят в спины, гулаг устраивать, нахуй, наелись, выгнать их на смерть, истерично выкрикнула штатный секретарь совета, в обыденной жизни учительница русского и литературы, Валерия, рявкнул директор, продолжайте, Слава, какую смерть, Славка немного картинно растопырил руки, что-то такое говорил, отделить просто нахер, да пусть живут своим умом, хутора им нарезать, ну, участки под хутора предложить, а дальше сами, точно, воодушевился Пашка, хутора эти, хотят, сами строят, хотят, мы поможем, но тогда с отдачей чтоб, работай, мясом, придумать можно, выживут не все, как бы про себя сказал Петр Иванович, но почти тут же решительно махнул рукой, да и хер с ними, дармоедов тянуть не будем, считаешь себя особенным, бери топор и лопату и строй свое будущее сам, с попами во главе, как христанутые хотят, с феодализмом или чем еще, но сами, некоторых надо принудительно отселять, на помост вышел Жора, есть такая категория граждан, которые вроде бы и работают, но вреда от них больше, чем пользы. Конкретней, молодой человек, могу и конкретней, кивнул парень, чиновники среднего звена, налоговики и прочая публика того же рода. Почти все какие-то козни строят и порулить лезут, на руководящие должности. Руководители из них, сами знаете, как нож из говна, зато интриговать и людей стравливать, мастера, и почти тут же секретаршами и порученцами обрасти норовят. Эд да, зычно поддакнул один из дедов, заебали, честь слова, структуры какие-то строят, эти, иерархические, нам, блять, дороги нужно делать до производства налаживать, а у этих вечно, то письменный стол им под заказ, то помощников дай, то паек усиленный обеспечь, в подлу им, понимаешь ли, из одного котла со всеми есть, а толку-то от дармоедов хуюшки, ни одна падла доверия не оправдала, поставить на вид, предложил директор, кто за, единогласно. Черные метки выдать, образно говоря, недоверие общества и все такое. Повторная метка, и сразу на отселение. Моральный климат в коллективе важен. По армянам предлагаю. Снова расписной. Гвалт, шум, прошло. Что-то пропустил. Спрашиваю тихонечко у дяди Коли. Ага, заработался ты совсем. Дед выдохнул клуб едкого дыма. Правду сказал Славка. Слишком активные. Задолбали немного своей активностью. Во власть лезут и мусульман того. Превентивно предлагают. Да ладно, неофициально, усмехнулся старик, стряхивая пепел, но постоянно в разговорах о коварстве мусульман вставляют. Нас всего ничего осталось, а эти чистки решили устроить этнические дела. Народ, Ленка Соломатина остановила 6 клашек после уроков, есть дело, отойдем. Под сваями хижин собралось несколько десятков сверстников, Соломатина девчонка авторитетная, да и родни полно. Степанида вас не задолбала? Прищурила девочка синие глаза, обрамленные до нельзя пушистыми ресницами. Я вот не хочу слушать постоянно, какая же я бездарности, что должна учителям руки целовать. Что предлагаешь? Поинтересовался нехотя Вовка Елин. Жаловаться, отмахиваются. Не до вас, потерпите, обстановка сложная. Да обстановка всегда сложной теперь будет. Раздраженно ответила Соломатина, прихлопнув мокрицу пяткой. Что же теперь, только и учительница из нее хреновая, это да, так что, бойкот, нахрен ее, да, Петр Иванович, все серьезно, детская делегация стояла перед директором смущенная, но настроенная очень серьезно, поймите, Ленка поджала ладошки к плоской пока груди, прикрытой старой футболкой не по размеру. С одеждой после переноса большие проблемы, вроде и много тряпок, но натуральные ткани очень быстро гниют в здешнем климате, а синтетика раздражает кожу. Учиться мы не против. Женечка, то есть Евгения Олеговна старенькая, ее иногда, клинит. Но она нормальная учительница, старается в нас азы химии впихнуть. Пусть ругается иногда, пусть линейкой, но учит. Переживает за нас, объяснить никогда не отказывается, если тупит кто. А Степанида, мы отказываемся учиться у нее, выступил Елен вперед, наклонив упрямо лобастую белобрысую голову. Вы представляете только свой класс, вежливо поинтересовался директор, все уже решив для себя. С 5 по 7, всех, у кого она уроки ведет, сволочи неблагодарные, выплевывала слова оплывшая женщина под 40, стоящая за воротами школы, для них. Ирина Степановна, с нотками скуки сказал один из носильщиков, нагруженный скарбом бывшей учительницы, нас на час всего откомандировали, вещи таскать, а не слушать вас. Женщина развернулась, попытавшись ожечь его взглядом, не подействовала, и явственно рыкнув, она направилась в сторону Сырского. Часть первая. Дивный новый мир. Глава 9. Валер, дядь Жень. Здороваюсь с мужиками, благо, знаю почти всех. Коллеги отца по работе, соседи по микрорайону и садам, дальние родственники и отцы одноклассников. Давно не забегал, Сашок, мелкий дядя Женя задерживает руку, заглядывая в глаза. Несмотря на росточек, мужик он жесткий, крутой и очень дельный. Крутость не в кулаках, хотя говорят, умеет. Скорее, в характере и готовности иди до конца. На расхват он, будто сам не знаешь, успокаивает того мотыль. Так чё пришел-то, навестить или по делам, совместить можно? Улыбаюсь в ответ, очень уж встреча, привычная, домашняя. Можно, можно, навестить, это во-первых. Жестом фокусника вытаскиваю из вещмешка самогонки. С Пашкой нагнали для госпиталя, и Зинполна разрешила взять чуток. О-о-о, с этого и надо было начинать. Сам-то будешь? Не, я и раньше не особо, а теперь и вовсе, не принимает душа. Нас все примет, ухмыляется мотыль. Я продегустирую, подал голос Пашка, за компанию. Сели в тенечке под навесом, неподалеку от стоящих на возвышении станков. Не влетит? От кого? Удивляется дядя Женя. Сачков у нас нет, а что перерыв не по графику? Так мы этим не заморачиваемся. Рабочий день все равно часов по 12, кому как удобней, так и устраиваемся. Не на дядю для галочки работаем, на себя. Рыбку будешь?